Глава 16. Копы вне закона. Изумленная Сандра обернулась. Столик, за которым она сидела всего минуту назад, унесло вглубь кафе потоком огня и стекол. А лежавшая на нем белоснежная скатерть сгорела в одно мгновение, словно ее бросили в топку мартеновской печи. Ноги не слушались. Но девушка, превозмогая слабость, побежала к крыльцу здания, в которое поочередно вошли сначала русские, а потом так понравившийся ей толстяк со своим напарником. Вокруг выли сирены. Пожару на улице Парадис мчались бродмейстеры и верно полиция. Сандра посмотрела на три машины, стоявшие перед входом. Она посмотрела с жалостью и страхом. Если лимузин Мартынова хуже выглядеть не стал, то похороненные под обломками оба джипа представляли собой унылое зрелище. Он спросил, что сейчас будет делать Мартинсон. Пронеслось в голове девушки. Больше таких вопросов он, наверное, задавать не станет. «Выживи, а!» И самой до конца не было понятно, чей адрес она обращается. Бежать по лестницам на 30-й этаж — занятие само по себе утомительное. Бежать же по задымленным лестницам – невыносимое. 4 года тренировок в спортивных залах ФБР создали неплохую базу для подобных восхождений, но ей ни разу еще не приходилось тренироваться в таких условиях. Сандра преодолевала этаж за этажом, стремясь увидеть кого-то из тех, кто стал ей за эти дни и часы близок и понятен. Увидев перед собой табличку «25 level», она вдруг сломалась и заплакала. И теперь каждый шаг ей приходилось делать, борясь не только с дымом, но и с собой. На площадке 29-го этажа она увидела детективов. Спутник Чески стоял на коленях перед напарником и требовал, чтобы тот ожил. Безумными глазами она посмотрела вверх. И всюду, куда достигал ее взгляд, она видела трупы. Револьверы полицейских лежали с вывернутыми барабанами. В них зияли пробоинами пустые гильзы. Рядом с напарником толстяка валялся автомат, из которого тот верно и вел последний бой. 3, 5, 6, 7. 7 тел, среди которых чернокожих было не меньше половины, свисали с лестничных перил. Лежали вниз головой на ступенях, смотрели на нее пустыми глазами. «Господи Боже!» — прошептала она, обессиленно падая рядом с молодым полицейским на колени. «Он прикрыл меня», — повторял и повторял МакКуин. «В меня стреляли, а он в последний момент меня прикрыл. Он поступил как напарник. Меньше года до пенсии, а он меня прикрыл». Лицо Сандры снова исказилось страданием. «Тот, кто ей нравился, умер. Кого она боготворила как мужчину, умер верно дважды». «Зачем все это?» — прошептала она и склонилась лицом к своим коленям. «Хватит ныть, сукины дети! Тащите меня вниз!» — раздалось над ее ухом, и от знакомого дребезжания этого голоса ей вдруг стало нехорошо. Она подняла остекленевший взгляд и увидела детектива Чески, который пытался достать до своей шеи рукой, но никак не мог сделать этого, потому что была прострелена и рука. На второй его руке сидел МакКуин. «Шеф!» «Тащите вниз, я сказал», — едва слышно повторил Чески. «Я и сейчас не хочу успеть к обвалу небоскреба». «Шеф, вы же...» «Умер», — уточнил Чески. «Верно», — подтвердил Сомерсет. «Если человек лежит с закрытыми глазами, так он, по-твоему, непременно мертв». «Как фамилия твоего преподавателя по медицинской подготовке в полицейской академии?» На Сомерсета без смеха нельзя было смотреть. Он дрожал от радости, но сказать напарнику, что счастлив видеть его живым, не мог. Не было сил. Ему хотелось поблагодарить Бога. Но он забыл местонахождение адресата. «Мне пуля в шею попала. Я к лестнице отлетел и головой ударился», — прохрипел Чески, пытаясь оценить рукой на затылке результат столкновения с бетоном. Меня как будто из розетки выключили, черт побери. Попробуй, парень, имея вес почти в 300 фунтов, прыгнуть спиной вперед и удариться головой о стену». Сандра и Маккуин глупо улыбались. «Накаркали шлюхи», — зло проговорил Чески, будучи поднятым на ноги. «Какие шлюхи?» — сквозь слезы, смеясь от счастья, проговорила Сандра. «Я лежал в кровати, а рядом две проститутки вязали шарф с двух концов», — объяснил он, отнимая ладонь и любуясь ее алым блеском. «Надо было шарф надеть перед выездом из Нью-Йорка, Маккуин. Надо было!» Сандра притянула его голову к своим губам и поцеловала. «Потерпи, минут 20, все будет хорошо». «Да тут 20 минутами, детки, не отделаешься», — уверенно заявил Чески, вспоминая, сколько времени он поднимался. 20 лет в полиции, и ни одного выстрела, ни одной царапины, ни одной погони. Не тряси меня, Мак!» Прижав его руку к своей груди, Сандра понесла тяжелую, но невероятно дорогую для себя ношу вниз. Этот мужчина был ничуть не хуже Мартынова. Ему бы о скорой помощи молить и стонать, а он смеется, кажется, над всеми. «Вы не знаете, где Мартынов?» — выдохнула она, стараясь попадать каждым словом в ритм шага, чтобы не задохнуться. Чески расхохотался, и девушку стало то прижимать к земле, то подбрасывать. «Хорошая девочка всегда должна задавать хорошие вопросы». Закончив смеяться, он покривился от боли. «Где сейчас Мартынов?» — она спрашивает. «Вам ли не знать, милая, что сейчас Мартынов может лететь по небу? А может закладывать динамит под Крайслер Билдинг? Может уже играть в боулинг в соседнем с Парадайз зале? А может идти спасать свои 10 миллионов долларов?» «Какие 10 миллионов?» В один голос спросили Маккуин и Сандра. «Так, проехали. Ну что, напарник Сомерсет Маккуин, дать тебе телефон, чтобы ты позвонил своим начальникам в отдел внутренних расследований?» «Как?» — изумилась потрясенная Сандра. «А вам зачем знать, что это такое?» — вскипел из-за чего-то племянник сенатора. «У меня есть ТВ», — огрызнулась она. «Так ты крысолов, парень». Маккуин решил не обращать больше на нее внимания. Эта женщина его раздражала. Он подхватил Чески покрепче и заговорил так, чтобы напарник понял. Он не лжет. «Сэр, если вы думаете, что я способен писать какие-то отчеты после того, как вы сохранили мне жизнь, вы мне как отец, Генри Чески, но вы самый настоящий козел, коль пытаетесь всучить мне телефонную трубку. Даже если бы и всучил, у тебя бы ничего не вышло». Сандра произнесла это негромко. Маккуин от ее стального голоса тотчас встрепенулся. «Это почему же?» И Чески расхохотался, несмотря на боль. Рана на шее его уже не беспокоила. Пуля прошла по касательной, задев верхние слои кожи. Он страдал от отдышки и неудобства передвижения, причинявшего ему страдания. «Потому что я не позволила бы вам передать детектива Чески кому бы то ни было. Это как бы вы мне не позволили это сделать?» — раздраженно прошипел Маккуин. «Я агент ФБР, и теперь это не ваш клиент». У Чески подломились ноги, из-за чего все, как по команде, сели на ступени. «Твою мать!» — только и смог выдавить детектив. «Обложили». Улыбка мгновенно сошла с его лица. Маккуин тот просто потерял дар речи. «Никто никого не обкладывал», — проговорила Сандра. «Я проходила стажировку в бюро вместе с несколькими десятками будущих агентов. Каждый из нас направлялся по программе оперативного внедрения в различные организации, не состоящие под прицелом бюро. Мы должны были собирать ту информацию, которые от нас требовали инструкторы. Руководство же компаний понятия не имело, что их новые сотрудники — будущие агенты ФБР. Ты меня почти раскрыл, Генри. Я действительно не Сандра Эриксон. Легенда не требовала мощной проверки. стажеры были в безопасности, поэтому реноме лепилось на скорую руку. «Иначе говоря, вы вообще не агент ФБР», — зловеще и победоносно заключил Маккуин. «Формально вы правы, но если я, наконец, получу доступ к телефону и наберу один из известных мне номеров, то вы не обнаружите никакой разницы между стажером ФБР и агентом ФБР. Последствия окажутся совершенно идентичными. И не пытайтесь нас убедить в том, что у вас не было ни единого шанса позвонить». Маккуин выглядел более настойчивым, чем был на самом деле. «У вас была, по моему представлению, куча возможностей. Взять, к примеру, длительный отдых в кафе напротив». «Да я не хотела звонить». «Справа бюро, слева крысолов. У тебя, Генри Чески, замечательная компания», — пробормотал старший детектив и с удовольствием подставил лицо девушке, пытавшейся вытереть с него грязь своим платком. «Но мне-то вы позволите сделать один звонок?» Не дожидаясь ответа, он вытащил из кармана трубку и некоторое время искал в книжке нужный номер. Девушка пыталась рассмотреть, какие цифры высветились на табло, но Чески предусмотрительно прикрыл телефон ладонью. «Мистер Мартинсон, вас беспокоит детектив полиции Нью-Йорка Чески. Во-первых, хочу высказать вам глубокую признательность за то, что вы живы. Вторым будет предложение встретиться и поговорить». «Да-да, я знаю, что вам сейчас не до разговоров». «Да я знаю, какие у вас дела. Ваши дела дымят над моей головой. Мне известно о 10 миллионах, о вашей вражде с Малкольмом и о том, чем вы занимались последние 3 суток». «Что?» «Нет, больше это никому не известно». «Давайте поступим так. Вы сейчас назначите мне встречу, которая должна будет состояться через час, в любом месте Вегаса. Но только без трюков с рыбным заводом в Бруклине. Я приеду один. Обещаю». «Где он?» — спросила девушка, когда Чески отключил связь. «На внешней лестнице здания. Над ним обвалилось 3 этажа. Спуститься по нашей лестнице у него не получилось. У меня вопрос. Что будем делать дальше? У каждого из нас круг обязанностей, выход из которого означает конец карьере. Поэтому я хочу знать, что каждый из вас собирается делать сразу после того, как мы выйдем из здания. С Мартыновым я встречусь обязательно, и вы мне не помешаете. Но я думаю о том, что будет после-после». Маккуин отвалился к стене и размазал по лбу копоть, после чего стал похож на кочегара, выбравшегося из преисподней наверх, чтобы покурить. «Мое расследование не дало никаких результатов, могущих иметь оперативный интерес для отдела внутренних расследований», — проговорил он, посматривая куда-то в сторону. «Проверка показала, что к делу о хищении улик детектив Чески не причастен. Что же касается событий в Лас-Вегасе, лично мне мой отчет представляется таким. Идя по следу Мартынова, мы сбились с пути, растеряли ориентиры и вследствие слабой информированности подоспели к офису Хэммонд Старс в тот момент, когда в нем бушевал пожар. Однако нами и тут была совершена ошибка. Поскольку Мартынова мы не видели, зато на нас было совершено нападение банды нью-йоркского наркоторговца Махани Джексона, который в момент нашего появления силами своей группировки вел вполне реальный бой с людьми Малкольма. Вероятно, это был криминальный передел собственности в Вегасе. По существу, мне более нечего добавить, поскольку руководителем расследования дела Мартынова был детектив Чески. С него и спрос. Что касается расследования по делу Чески, то я полагаю его законченным. Если же у руководства есть иное мнение, то я прошу отстранить меня от данного дела, поскольку я испытываю к этому человеку чувство привязанности и глубокого уважения, и объективно разрешить вопросы по делу более не могу. Это все. Они встали и спустились еще на несколько этажей. Девушка несла на себе Чески, и в глазах ее стояли слезы. По молчанию детективов она понимала, что теперь настала ее очередь говорить, но она заговорила лишь тогда, когда дым стал рассеиваться. и навстречу им стали подниматься пожарные. «Что касается меня», — пробормотала она, справившись с волнением, «то я думала, что хорошо знаю людей, и эта уверенность жила во мне до тех пор, пока на третий день моего присутствия Hammett Stars в Нью-Йорке не появился Эндрю Мартинсон, советник президента». Замолчав, она вдруг посмотрела на Маккуина. «Знаете, мне сейчас проще будет составить отчет, подобный вашему, чем сказать правду. И отчет этот будет гораздо короче, чем ваш, поскольку я стажер, и спрос с меня мал. Итак», — начала она, но была вынуждена прерваться, поскольку внизу их встречали несколько человек в форме, которым Маккуин вынужден был показать значок и крикнуть: «Мы полицейские». «Итак, я работала в офисе, и появление Мартинсона видела. Он прошел к себе в кабинет, но я не придала этому значения, поскольку на тот момент представления не имела, кто он такой. Его пропустила охрана, поэтому я решила, что он из числа сотрудников. Ситуация начала проясняться гораздо позже, когда я поняла, что нахожусь в логове преступного синдиката. Через полчаса нагрянула банда какого-то негра, и мистер Мартинсон повел себя мужественно. Я сообщила ему, что я агент ФБР». «Ты сообщила ему?» — изумился Чески. «Ты как ребенок, Генри», — огорчилась девушка. «Конечно, он не знал, кто я. Он до сих пор не знает. Но лучше будет, если все, кроме него, будут считать, что он спасал агента ФБР. Банда стала нас преследовать, и он возил меня с собой, не желая подвергать опасности. Сейчас я спущусь вниз и покину вас на время, а с другого конца города позвоню руководителю стажировки, мистеру Хаккеру. Вот и все». «Несколько моментов», — заметил Чески. «Во-первых, почему вы с Мартинсоном не связались с ФБР сразу, когда покинули здание на 10-й авеню в Нью-Йорке? Что вам помешало? Этот вопрос тебе зададут в первую очередь». Девушка улыбнулась. «У меня была возможность позвонить дважды, но в первый раз, в 11 утра, телефон мистера Хаккера молчал. А во второй раз, в 7 вечера, я звонила дважды Хаккеру и его заместителю Брэдлоу. Но мне и тут не повезло». «Кто тебе поверит?» — хохотнул Маккуин. «Агент ФБР звонит начальникам, а они не отвечают. Это здорово, клянусь богом». «Вот почему, оказывается, Америка так беззащитна перед терроризмом. До начальников не дозвониться». «Во-первых, я не агент, а стажер. И не могу знать всех телефонов ФБР. Нам было велено связываться только с руководителем стажировки. Но кто не знает, что в 11 Хаккер всегда на корте, а всем он со своим заместителем в бассейне». «Ловко», — похвалил Чески. Однако, выслушав этот бред и не найдя его достаточно резонным, комиссия по расследованию задастся вторым вопросом. Как связаны воедино Мартинсон, банда Джексона и Малкольм? Генри, не лучше ли об этом спросить Джексона, Мартинсона и Малкольма? Ни с одним из которых на эту тему я не разговаривала. Пусть найдут кого-то из этих троих и спросят. И признаться, я была в таком шоке. Если бы руководители сообщили мне, скажу я на комиссии, что отправляют меня на стажировку не по программе общего курса, а в логово международных преступников. Нет-нет, Хаккеру это не понравится. Думаю, он обяжет Брэдлу придумать что-нибудь за меня». «И последний вопрос, третий». «Ты меня утомил, Генри». «Как тебя зовут?» «Мэгги», —